станет свободой, пока свобода не станет любовью. В моем дыхании хрип себя грызущего зверя. Опять меняется форма капкана, опять меняется химия тела. И вот я смотрю, как иду по воде, и прошу, укрепи меня в вере. Нельзя не идти все дальше и дальше. На осколках иллюзий сверкающий след, оставляя идолы спящего мира. Никого не хотят отпускать. Я поле битвы зла и добра. Опять не знаю, кто побеждает. Падать, падать и падать. Я пытаюсь летать. Видишь, я исчезаю, почему ты меня не разбудишь? Видишь, я исчезаю, почему ты меня не разбудишь? Наши фантазии, наши мечты, сладкая пища для неведомой силы. Достанется вкус соленой воды, если исполнится то, что просили. И в то же время каждый похож на пса, который, не чувствуя боли, лижет остро отточенный нож, пьянея от вкуса собственной крови. Видишь, я исчезаю, почему ты меня не разбудишь? Видишь, я исчезаю,